Новая волна интереса к исследованию субкультур, в особенности молодежных, возникла в 70-е годы 20 века. Во многом это было связано, с одной стороны, с демонстративностью и многочисленностью постоянно возникающих субкультур, с другой – с растущим консюмеризмом как одной из важнейших черт общества. Этот консюмеризм носит во многом символический характер, и символическое потребление становится важным фактором культуры конца прошлого века. Как отмечает известный исследователь современной культуры повседневности А. Лефебр, предметы на практике становятся знаками, а знаки – предметами, и вторая природа становится на место первой, начального слоя воспринимаемой реальности. По его мнению, всегда существуют возражения и противоречия, которые мешают замыканию пространства между знаком и предметом, производством и воспроизводством. Значение молодежных субкультур связано с этим противоречием, которое находит в них выражение. По мнению другого исследователя, чье имя прочно вошло в список исследователей субкультур, Д. Хэбриджа, вызов гегемонии, который представляет субкультура, не является прямым. Скорее, он выражается косвенно через стиль. Эти противоречия проявляются на уровне внешних манифестаций, на уровне знаков. Причем для сообщества потребителей мифов, здесь можно вспомнить Ролана Барта с его анализом мифологии современной культуры, они не являются какой-то единой целостностью. Знаки проникнуты идеологией и носят отпечаток класса, поэтому борьба между различными дискурсами и значениями в области идеологии всегда является борьбой за владение знаком, которое распространяется на все уровни повседневной жизни. Таким образом, стиль в субкультуре нагружен сигнификацией. Задача исследователя в данном случае является различить скрытые сообщения, заключенные в коде, лежащем в основе блестящих поверхностей стиля, проследить их как карты значений, которые имплицитно репрезентируют те самые противоречия, которые они стремятся разрешить или скрыть. Существование субкультур, которые имеют яркие внешние проявления, интересует не только семиотиков, которые читают их как тексты, но и исследователей других направлений, а также общественное мнение, склонное усматривать в них субверсивные значения. Будучи символическим нарушением общественного порядка, такие движения привлекают и продолжают привлекать к себе внимание и действовать как основной носитель сигнификации в субкультуре. Интересно отметить, что за десятилетия, прошедшие с выхода работ А. Коэна, А. Лефебра, Д. Хэбриджа и других западных исследователей 70-х годов, субкультурные проявления приобрели еще более манифестный характер. Акценты переместились с чисто внешнего символического выражения стиля, материализующегося в различных артефактах, одежда, украшения, прически и так далее, на саму телесность. Недаром наибольшее внимание привлекают к себе субкультуры, связанные с внешним изменением телесности – тату, пирсинг, боди-арт, или со стремлением преодолеть ограничения этой телесностью налагаемые – экстремалы различных видов. Второе не исключает первого, а у приверженцев экстремальных видов спорта также есть своя внешняя атрибутика и символика. Если мы находим в субкультуре определенную форму субверсии, то в данном случае эта субверсия происходит уже не на экзистенциональном уровне, так как под вопрос ставится уже сам инстинкт самосохранения, который экстремалы всячески пытаются преодолеть вплоть до последнего увлечения самоуничтожением, смысл которого сами представители этого движения видят в преодолении страха перед смертью, в шаге навстречу ей, который не всегда заканчивается отходом на позицию безопасности. Для понимания роли субкультур в обществе необходимо уяснить их взаимоотношения с другими группами – родители, учителя, правоохранительные органы и другие – и культурами – культуры рабочего класса, среднего класса и так далее, в то время как классовое деление было актуально для общества. В настоящее время, когда на смену теории класса приходит более сложная система социальной стратификации, приходится скорее говорить о взаимоотношениях между различными субкультурами, которые возникают постоянно в различных основаниях. Но в любом случае молодежные субкультуры продолжают привлекать к себе внимание из-за их яркой внешней выраженности, а в то время как некоторые профессиональные субкультуры или субкультуры маргинальных групп не получают столь видимого внешнего выражения. Многие исследователи склонны рассматривать молодежную культуру исключительно как антропологически универсальное явление, как своего рода ритуалы перехода к взрослому состоянию, которые имеют место во всех обществах, принимая разные формы от сложных обрядов инициации в племенах до экстремалов в современных обществах. Интересно отметить, что в обоих случаях наличие физической боли или нанесение увечья является знаком взрослости. Тем не менее, в этих исследованиях нет объяснения возникновения специфической субкультурной формы в тот или иной исторический период. Однако связь между субкультурой и ее социокультурным контекстом, несомненно, существует. Эта связь особенно четко прослеживается в период после Второй мировой войны, когда общеизвестные изменения стали фоном развития многочисленных субкультур в западных обществах. Приход масс-медиа, изменения в составе семьи, в организации общего образования и трудовой деятельности, изменения в относительном статусе работы и досуга – все это служило тому, чтобы фрагментировать и поляризировать сообщество рабочего класса, производя ряд маргинальных дискурсов внутри расширенных границ классового опыта. По мнению Хэбдиджа, молодежную культуру нужно рассматривать именно как часть этого процесса поляризации. Тем не менее, широкое распространение молодежных субкультур привело ряд исследователей к мнению о том, что молодежь составляет новый класс, некое сообщество недифференцированных молодых потребителей. Создался миф о внеклассовой молодежной культуре, который подвергся критике со стороны исследователей, серьезно занимавшихся проблемами молодежи, принадлежавшей к разным слоям общества. В результате были выработаны определенные подходы к изучению молодежных субкультур, которые представляют не только исторический интерес, но сохраняют свою актуальность и по сей день. Первым серьезным шагом в изучении субкультур были исследования группы социологов и криминалистов в 20-е годы в Чикаго, которые собирали данные о подростках уличных группировках, носящих девиантный характер. Эти исследования, которые были основаны на включенном наблюдении, были обобщены в обзоре, включающем анализ более 1000 уличных групп. А подробный анализ ритуалов, рутинных действий некоторых вылазок одного специфического сообщества содержится в более позднем знаменитом исследовании В. Уайта «Уличное сообщество». Включенное наблюдение до сих пор дает весьма интересные результаты, касающиеся субкультур, но в то же время имеет свои недостатки, в частности отсутствие аналитического аппарата, что часто ставит под сомнение сделанные выводы. Несмотря на обилие этнографического материала, в работах, основанных на включенном наблюдении, часто не учитывается фактор социальной и культурной стратификации и властных отношений. Субкультура представляется как некий независимый организм, функционирующий вне более широкого социального, политического и экономического контекста. Недостатки данного метода привели к тому, что возникла необходимость дополнить его новыми теоретическими подходами. Такой подход был разработан в 50-е годы А. Коэном и В. Смиллером, которые поставили свои задачи проследить связи и разрывы между доминантной и субкультурной системой ценностей. Коэн пришел к выводу, что в субкультурной группе ключевые ценности магистральной культуры – трезвость, амбиция, конформизм – меняются на противоположность – гедонизм, отрицание авторитета, стремление к действиям, выражающим протест. В то же время ряд исследователей видели в проявлениях девиантной субкультуры скрытые цели и стремления, которые заключались во внешне приемлемых формах культуры взрослого населения, относящегося к рабочему классу. Так, Ф. Коэн, исследуя те способы, которыми был закодирован специфический классовый опыт в стилях проведения досуга, дает следующее определение субкультуры. Это компромиссное решение между двумя противоречащими потребностями, потребностью создавать и выражать автономность от родителей, потребность поддерживать родительскую идентификацию. В этом анализе популярные субкультурные стили тех дней – Тедди Бойс, скинхеды, последние не утратили своей актуальности до наших дней, интерпретировались как попытки медиации между опытом и традицией, между известным и новым. Таким образом, латентные функции субкультуры становятся выражением разрешения противоречий, которые остаются скрытыми или неразрешенными в культуре старшего поколения. Исследования Ф. Коэна внесли несомненный вклад в понимание того, что стиль, как закодированный ответ на изменения, касающиеся всего сообщества, буквально изменил изучение внешне ярко выраженных молодежных субкультур и послужил основой последующих исследований, среди которых можно выделить работу «Сопротивление через ритуал», редактором которой являлся глава Британской школы культурных исследований С. Холл. Эта работа положила начало множеству исследований, в которых стиль стал ключевым понятием в анализе молодежных субкультур. Ключевым в данном подходе является само понимание культуры как определенного уровня, на котором социальные группы развивают отчетливые паттерны жизни и дают экспрессивную форму своему социальному и материальному опыту. Этот материальный опыт изменяется в соответствии с историческими условиями и, соответственно, является ответом на различные социокультурные контексты, что ставит ту или иную субкультуру в разное положение в отношении существующих культурных формаций, культур иммигрантов, других субкультур, доминантной культуры. Авторы «Сопротивление через ритуал» отвергают положение о молодежи как о потребителе, а также о единстве молодежной культуры. Этим они также выражают свое несогласие с теорией об исчезновении класса. В этом смысле авторы работы ближе по своей позиции к теоретикам делинквентных субкультур, таких как А. Коэн. Разница между ними заключается в их концептуализации взаимоотношений молодежи из рабочего класса и доминантной культуры. Если А. Коэн и исследователи, работающие в том же русле, рассматривали субкультуру как решение проблемы статуса для молодых рабочих, имеющих притязание на статус среднего класса, то представители культурных исследований считали их пространствами символического сопротивления. Эта интерпретация основывалась на выработанном А. Грамши понятии о первичном различии между гегемонией доминантной культуры и субординацией культуры рабочего класса, которая послужила основанием для выработки понятия «родительская культура» – «parent culture». Под ним подразумевалась не культура поколений, а классовая культура, из которой происходила молодежь. Перемены в взаимоотношениях классов были, согласно этой теории, определяющим фактором формирования субкультур. Хотя представители школы культурных исследований считают субкультурные формы символическими, это не значит, что они произвольны. Так, исследование молодежных субкультур лондонского Ист-Энда, проведенный Ф. Коэном, показывает, что стили молодежных субкультур отражали важные перемены в родительской культуре, в структуре занятости, в структуре жилища и окружения, в семейных и досуговых паттернах. В жизни молодежи произошли значительные сдвиги по мере того, как традиционная семья была заменена на менее устойчивую нуклеарную, а материальное процветание и ищущие сенсации масс-медиа подорвали традиционные навыки и ремесла и заменили их на технологическую ориентацию. В молодежных субкультурах, как правило, происходит отклонение от общепотребительных норм, которые вносят семантический беспорядок в упорядоченное социокультурное сообществование людей. Как отмечает С. Холл, новые субкультурные проявления являются одновременно драматичными и бессмысленными внутри общепринятых норм, они бросают вызов нормативному миру. Они делают проблематичным не только то, как мир определяется, но и то, каким он должен быть. Одним из особенно заметных явлений представляется нарушение норм языка в субкультурных жаргонах, которые всегда связаны с идеей нарушения социального порядка. Границы приемлемого лингвистического поведения предписаны рядом табу, которые гарантируют прозрачность значения. Нарушение этих табу становится одним из стилевых признаков субкультуры и одновременно кодом, который позволяет членам группы создать свое семантическое пространство. Необходимо отметить, что в последние десятилетия 20 века происходит лингвистический обмен между доминантной культурой и субкультурами, и множество субкультурных лингвистических проявлений легитимизируется. Отсюда использование нецензурных выражений в печатном слове и масс-медиа, причем, как правило, эти выражения не несут никакой семантической нагрузки, а являются символом вседозвольности и свободы, указывающих на размытость норм в обществе в целом, а не только в отдельных субкультурах. Субкультурные стили уже не являются отчетливой самоидентификацией, но проникают в самые разные слои общества в той или иной форме, в лингвистическом хулиганстве или в модной детали одежды. Причину этого явления надо искать не столько в моде на субкультурные стили и их привлекательности для различных групп, не только молодежи, но скорее в самом характере современной массовой культуры, которая легко апроприирует самые разные культурные явления, превращая их в предметы культурного индустриального общества, термин Теодора Адорна, и извлекая из них определенную прибыль. До этого времени, как субкультурные стили и ценности могут приносить прибыль, они тиражируются и рекламируются массовой культурой, сменяют друг друга с быстротой и непредсказуемостью, характерной для постсовременной фазы культуры.